это уже не важно. Но теперь вы ответите сполна за свой отвратительный поступок. Отправитесь на корм маленьким драконам. Думаю, такое наказание будет для вас достойным, и произойдет это уже завтра». И с этими словами Вастис развернулась и вышла вон. Ордаль попытался как-то утешить свою подругу. «Не бойся, Коси, если там еще остались яйца, мы сможем вернуться, и драконы нам, надеюсь, не помешают». Утро следующего дня было пасмурным, как и настроение. Ведь неизвестно, как пройдет перемещение в драконье логово и что там обнаружится. Ребятам связали руки и вывели их на площадь. Ордаль ожидал увидеть какое-то хитроумное устройство, служащее вратами в пещеру. Но ничего такого не обнаружилось. Посредине площади на троне сидела Вастис. Ее окружали несколько человек. «Что ж, настало время прощаться. Желаю вам не испортиться раньше времени!» Зло рассмеялась колдунья. «Развяжите, пожалуйста, мне руки. Эта боль просто невыносима!» Чуть не плача попросила Кости. «Нет уж, руки останутся связанными, а то еще удумаете отбиваться от драконов, когда эти малютки начнут откусывать от ваших тел по кусочку!» Со злобной усмешкой ответила ей колдунья. И вот Ордаль и Кости оказались посреди каменной пещеры. Было очень жарко, как в бане. Повсюду валялись куски недоеденного мяса. Однако казалось, будто в этом драконьем логове никого нет. «Давай я перегрызу твою веревку, а потом ты развяжешь мою», — предложила Коси и опустилась на колени. «Только осторожно, руки болят ужасно». Девушка кусала веревку изо всех сил, но руки Ордаля оставались связанными. Тогда решено было поменяться местами. В этот момент в пещеру незаметно заглянули гости. Это были два маленьких красных дракончика. Поняв, что их заметили, дракончики пронзительно запищали, а один из них подбежал к сидящему на земле Ордалю и укусил его за ногу. Однако оторвать кусок мяса дракону не удалось, и он продолжал болтаться на ноге, словно прищепка. Извиваясь от боли, Ордаль стал умолять Кости поскорее избавить его от агрессора. Через минуту оба расправились с веревками. Освободившись, юноша первым делом хотел дать пинка дракоше, но почему-то удержался. «Ну что ж, скоро эти крылатики научатся плавать в огненном море!» — озлобленно проговорил он. «И тебе совсем не жалко малышей? Оставь их, мы обучим их нашему языку и правильному отношению к людям», — по-доброму сказала Кости. «Идея интересная. Заодно отомстим юрканианам. Но у нас есть всего один день. Вряд ли мы сможем выдержать больше на такой жаре», — ответил Ордаль. В этой пещере хорошо было только драконам. Люди же чувствовали себя как в парилке и обливались потом. Решили не терять времени и приступить к обучению драконов немедленно. Ученики были маленькими и непоседливыми, однако уже через час дракончик, напавший на Ордаля, важно расхаживая по логову, пискляво скандировал: «Я иду!» Это был дракон-мальчик, агрессивный и смелый. Другой же дракон оказался девочкой, ласковой и прилежной ученицей. Первый день обучения подходил к концу. Драконы уже знали, кто такие люди, и что нападать на них и есть их нельзя. Конечно, надо было закрепить материал, но жара усиливалась. Отпустив крылатых учеников, Ордаль отправился исследовать пещеру. К великому его удивлению, недалеко от входа он нашел труп маленького дракона. Это была Ельдисса. Она прилетела домой, но была атакована собственными детьми. Видимо, родственные чувства у них не проявились. Конечно, жаль Ельдиссу, но зато теперь Ордаль знал, где взять драконьи когти. Оставалось отыскать яйца. Снаружи уже стемнело, наступил вечер, но жара не спадала.